Конспект лекции «Читание Чанды Пабу» в Гадагихе, 12 июля, Шримад Бхагаватам 10.28.8. Здесь Ваганадев с удовольствием служит Нанде. Что говорить о служении Кришне, если столько удовольствия приходит от служения преданным? У Кришны есть потенция наслаждения. Поэтому кто служит Кришне, получает это. Кришна всепривлекателен, и потому Он дает счастье всем. Как служить Кришне? Это надо узнать, найдя прибежище лотосных стоп Гурудева. Без этого человек не узнает, как доставить удовольствие Кришне, и сам ничего не сможет получить. Премананда придет благодаря Кришне Севе. Тот, кто не имеет красоты, квалификации, силы в баджане, все равно получит милость Гурудева. Обязанность гуру – вызволить шишью. Если гуру не спасет, то как шишья может спастись? Если у отца слепой сын или у сына какие-то проблемы, родители не откажутся от ребенка. Гурудев обнимает не только тех, кто красивый или имеет силу в баджане, а других выгоняет. Если ребенок слепой, о нем еще больше заботы. Так и Гурудев больше заботится о слабых, неквалифицированных. Если кто-то думает, он мой гуру, я его ученик, даже имея столько анарт, у него нет страха. Только принять инициацию, мантру, этого недостаточно. Надо развить самбандху. Важно гуру самбандха. Каждый должен быть привлечен к Кришне, Кришне самбандхе. Кто-то может стать гуру. Но как? Получив милость Кришны. Только по желанию Кришны. Тот, кто следует послушно гуру, без двуличия и неискренности, станет сад-шишья, совершенным учеником. Человек мог столько в прошлом грешить, иметь столько слабостей. Тем не менее, у него есть желание служить Бхагавану. Гурудев выделяет таких учеников. Гурудев дает им шакти. Очень слабый, с анартхами, оскорбитель. Но если у него нет двуличия, он простой, то это сад-шишья. Гурудев покажет им свою сварупу. Гурудев говорит ему, видишь, кто я? Я пришел сюда не для того, чтобы получать вкусную пищу, пратиштху. Я всегда занят тем, чтобы проявлять Кришналилу. У Гурудева нет других дел. И он делает понятным это для сад-шишьи. Он делает так, чтобы для сад-шишьи стало ясным, что Хари проявляется через него. Если мы придем к садгуру, мы сможем увидеть Гуру Сундару, Шьяма Сундару, Джаганатху. Все это придет через него. Гурудев – это проявление Шьяма Сундару. Удачливые смогут увидеть такую сварупу Гурудева. Человека, который знает гуру, не беспокоит ничто. Гурудев как стекло, прозрачное. Через него мы можем увидеть Кришну. Через садгуру можно увидеть Кришну. Те, кто скрывает Кришну, это садгуру. Но садгуру очень чистый, прозрачный. Через него Джаганатха, Шьямасундара, Гурусундара проявляются. Тот, кто садшишья, могут видеть своего Гурудева. И тогда будут очень сильные отношения. В это время шишья поймет, что он под покровительством Гурудева. Я его севья, дас. Я получил дикшу мантру не ради материального положения, Ради Парамартхи – это высшая цель. Я бегу за ним ради духовного блага. Тхай дава пачи пачи. Если я принял прибежище у Гуру, который представляет Кришну, нет речи о страхе или разочаровании. Такой человек никогда не упадет. Гурудев делает все на благо своего ученика. Если кто-то уходит, Гурудев тащит его назад, за шику. Шишья не способен уйти от Гуру. Я принял мантру просвещения. Он так привязан к моей атме. В таком настроении Шишья может служить. Гарусундари, Шьямасундари. Это не обман. Если человек получает беспричинную милость Гуру, то он обретает Бхагавана. Есть семейные Гуру. Они просто произносят мантру, берут деньги и уходят прочь. Но истинный Гуру не такой. Можете ли вы обмануть Гуру или Кришну? Нет. На каждом шагу ученик, принявший садгуру, получает удовольствие. В Шримад-Бхагаватам 11.2.42 объясняется. Преданность, непосредственное восприятие Господа и отречение одновременно проявляются, когда человек предается Господу. Как с каждым кусочком пищи приходит насыщение? Если человек принимает рис, человек насыщается, и слабость уходит, и голод уходит. Допустим, пост в Экадаши, мы чувствуем слабость. Но в Двадаши, получив просад, все уходит. Мы получаем питание, удовлетворение. Даже уже в процессе еды. Даже не тогда, когда мы все съели. В самом начале уже приходит какое-то удовлетворение и питание. А в конце это уже полное удовлетворение. Так, если человек принял гуру Пада Падма, то, совершая садхану, начинает проявляться бхакти. Постепенно садхана бхакти, бхава и према бхакти придет. Человек, совершая садхану, сразу начинает бхакти. Когда человек начинает есть, уже нет страдания от поста. Также, когда начинается бхакти, майя уже не может тревожить. Нет этих клеш. Майя постоянно создает проблемы. Мы будем совершать садхану, предавшись лотосным стопам Гурудева. Просто дикша мантры недостаточно. Мы должны следовать Гурудеву, совершать киртан. Лишь тогда мы сможем совершать садхану. Если тарелка перед нами, там много разных блюд, но мы не начали есть, как мы получим питание? Ануку, мы должны следовать Гуру Пада Падма. Только тогда придет бхакти садхана. Не просто принять мантру и все. Нужно делать то, что говорит Гуру. Какую севану от меня хочет? Надо делать, как он желает. Если мы следуем его наставлениям всю свою жизнь, это будет баджан. Иначе это притворство. Когда мы начинаем севу, мы должны смотреть, какую севу хочет Гурудев. Тогда только придет бхакти. Тот, кто предался Гурудеву и действует по его желанию, с самого начала получает результат. А как понять, что результат приходит? Сердце плавится. Оно было жестким. Жесткость уйдет. Когда сердце мягкое, человек не сможет ни на кого гневаться. Автоматически придет бхава. У матери есть спонтанная любовь к своим детям. Слыша плач, она бежит. Если чужой ребенок плачет, она не обязательно бежит. Мой плачет, надо бежать. Так человек, когда он слышит, видит агати, киртан, столько радости у него. Принимает махапрасад, столько счастья испытывает. Жестокие люди не видят разницы и не радуются, и легко впадают в гнев. Если у человека бхакти, увидев у себя гнев, он сразу раскаивается, просит прощения. Потому что бхакти развилась в его сердце. Результат гьяны – сухое и жесткое сердце. Кто-то изображает отречение. Он может под палящим солнцем, но сердце его становится только жестче. Благодаря Бхагават-шакти сердце увлажняется и становится мягким. Если бхакти мало, то сердце также мало смягчается. Когда сердце полно бхакти, человек не может видеть недостатки. А душа даша. Сердце стало очень мягким и не может видеть недостатки. Бхакти – это крия-майя. Оно полно деятельности. Бхакти – это значит, человек слушает, поет киртан, читает. Если есть бхакти, нет, никогда такой человек не причинит кому-то беспокойство. Ни телом, ни умом, ни речью. Бхактисиддханта Сарасвати такой говорит, не причиняйте беспокойство. По милости гуру, совершая садхану, мы обретем бхакти. Увеличиваясь, бхакти делает человека правдивым. Он будет любить Бхагавана и всех. Один раз поев, мы уже чувствуем результат. Так и даже немного совершив бхакти, мы много получим. Что такое бхакти? Это насколько нас влечет Кришне. Насколько мы думаем, что Кришна мой. Это наши отношения с Ним. Насколько я служу Его бхактам, прощаю других, не беспокою, не критикую. Автоматически по милости Гуру Пада Падма такие качества разовьются. Человек не должен делать севу от ума. Надо все делать под руководством Гуру. Слушать, совершать киртан по наставлению Гуру. Самому учиться и учиться с помощью кого-то – это не одно и то же. Гурудев – наш личный преподаватель, и мы должны пройти обучение у него. По его указанию мы должны слушать, воспевать. Тогда легко придет бхакти. Гуру знает нашу адхикару, то, что у нас есть. Поэтому кого-то гуру просит писать, а кого-то просить пожертвования. Гурудев занимает нас по качествам. Гурудев может все понимать и все видеть, поэтому он дает севу. Если мы служим Гурудеву искренне, все благое придет к нам. Мы должны верить в слова гуру. Если потеряем эту веру, то все беспокойства придут к нам. Если будем служить по указанию гуру, непременно будет результат. Насколько мы следуем, такой будет результат. Если мы примем 3 гости просады, это не одно и то же, если мы примем 25. Мы не можем делать севу. Нет энтузиазма, нет воодушевления. Полностью предайтесь. Тогда предайтесь Гурудеву, и тогда получите результат. Тот, кто предался Гурудеву, получит результат. Это самый великий секрет. Секрет духовной науки. Если не предаться Гурудеву, то не обрести бхакти. Мы должны видеть, насколько мы радуем Гурудеву. Кто искренне пытается принести ему радость, получает результат своей садханы. Если меньше даем ему, то шишья также теряет энтузиазм.